Глава 15. Приходя в академию, Роуз всегда ощущала что-то новое. На самом деле это были воспоминания, состояния, связанные исключительно с внешним, с декоративным. Оказывается, они были очень глубинными. Особенно при входе, в холле, где она всегда чувствовала тягучее ожидание. Ну да, как вот в гостинице, не там, где вы регистрируетесь, а в комнате отдыха, где вы назначили свидание. По какому-то не очень важному делу, которое можно обсуждать как бы между прочим. Все будто виделось и слышалось сквозь пелену, туман. Все цвета казались невысохшей акварелью, застиранным батиком. Ворсинки дивана словно окутывал дымок, делая складки и углы мягче. Тонкий тюль на окне от потолка до пола едва колыхался, точно в замедленной съемке. И персонал академии, их так и хотелось называть, как в гостинице, тоже двигался бесшумно и мягко, будто скользя и растворяясь где-то в коридорах, откуда, пожалуй, и слышались звуки. Но опять же, как сквозь фильтр. Словно хрустальное звяканье кубиков льда в стакане, нежный смешок-колокольчик, мягкое нашептывание, аханье кресла, принимающего в себя чье-то усталое тело. Усталое без эмоций. От лености жаркого полдня. Но без солнечного удара. Коррумпированности и промискуитета. Без липких от нервного пота ладоней. И в этом ожидании не было развития, не было ощущения, будто что-то должно произойти. Монотонность частной клиники. Небольшой больницы района Ней под Парижем, где все улыбаются всегда. И при рождении здорового карапуза, и при подтверждении у вас рака кости в финальной стадии.